Увидев, что Добрынин загрустил, Волчанов огорчился. Старший лейтенант очень не любил грустных людей. «Ну, ничего», — попробовал он успокоить народного контролера. «Самое главное ты вспомнил. Теперь мы без труда его, кремлевского подельника, возьмем. Проверим, кто себе Березняк выписывал». Однако даже это не вызвало улыбки и удовлетворения на лице народного контролера. «Хочешь, я тебе фокус покажу», — предложил тогда старший лейтенант. «Но это, так сказать, и не совсем фокус, а скорее научное открытие. Вот благодаря этому механизму ты можешь вспомнить то, чего вообще никогда не знал». «Как это?» — обалдело уставился на Волчанова Добрынин. «Ну, почти так же, как ты так что вспоминал. Хочешь попробовать?» «Да». Старший лейтенант подошел к механизму, снова взял за ручку. «Слушай вопрос. Сколько танков находится в расположении воинской части номер 6432D в поселке Сосновка у Стельницкого района? Пускаю механизм». Снова прошла невидимая острая стрела сквозь тело народного контролера, но и в этот раз боль показалась Добрынину более слабой. Он без потери сознания переждал ее, и тут же в голове его в результате непонятных процессов работы мозга засветилась цифра 2. «Два!» — уверенно сказал Павел Александрович. «Правильно!» — обрадовался старший лейтенант. «А хочешь попробовать меня о чем-нибудь спросить?» Добрынин согласился. Поменялись они с Волчановым местами. Объяснил народному контролеру старший лейтенант, как ручкой крутить. И задумался Добрынин над вопросом. «Спрашиваю!» — предупредил народный контролер. «Как зовут моего пса?» И тут же крутанул ручку механизма. Старший лейтенант подпрыгнул на стуле и приземлился довольно неудачно, сломав задницу и подлокотник. Однако быстро успокоился, сощурил глаза, вспоминая то, чего знать не мог. И на одном дыхании вымолвил: «Дмитрий!» «Правильно!» — озадаченно произнес Добрынин. «Давай какой-нибудь другой вопрос, чтобы потруднее!» — попросил Волчанов. Народный контролер снова задумался, и вдруг в его памяти, потревоженный механизмом, всплыл вопрос, который он не понимал, однако обнаружился он четко и торжественно. И тогда Добрынин произнес его. «Как реорганизовать тропкрин?» И сразу же крутанул ручку механизма. В глазах у народного контролера блеснуло, словно по Волчанову молния прошлась. Старший лейтенант еще раз подпрыгнул, упал на сиденье как-то, осел, уронив голову на плечо. Добрынин даже испугался, решив, что не выдержало сердце старшего лейтенанта научных изобретений. Однако уж через пару минут ресницы Волчанова задергались, подавая признаки жизни. А еще через короткое время он и глаза открыл, и хотя взгляд его был молочно-туманным, но он все же давал Добрынину надежду на ответ. «Очкариков надо расстрелять!» — внезапно осипшим голосом произнес Волчанов. Добрынин попытался связать в одно целое вопрос с ответом, и хотя показался это делом трудным, но после некоторого раздумья пришел все-таки народный контролер к мысли о возможной правильности слов Волчанова. Пока Добрынин думал о странном, непонятном ленинском вопросе и, наоборот, очень ясном ответе Волчанова, старший лейтенант полностью оклемался и смотрел на народного контролера уже совсем не затуманенным взглядом. «Но как?» — спросил военный человек, и в голосе его зазвенела гордость то ли за себя, то ли за отечественную науку. «Да», — согласился с гордостью его Добрынин, а сам подумал о Волчанове. «Какой он сильный!» И тут же по этому поводу захотелось в очередной раз засомневаться в словах поэта «единица ноль». Какой же это ноль? Если человек может с такой легкостью выносить все лишения и даже боль, и все это только ради любви к родине.